так и вышло, что когда они поспешно прибыли в соседний город, чтобы встретиться с доктором Стрейкером в конторе, они обнаружили там отца Брауна. Он сидел, положив руки на свой тяжелый зонт, и приятно беседовал с тем компаньоном этой фирмы, который сейчас работал. Доктор Стрейкер тоже прибыл, но, видимо, только что. Он аккуратно укладывал перчатки в цилиндр, а цилиндр на столик. Судя по кроткому и круглому лицу священника и тихому смеху седого юриста, с которым он болтал, доктор еще не сообщил им печальное известие. «Все-таки хороший денек», — говорил отец Браун. «Гроза, похоже, миновала нас. Были большие черные тучи, но я не заметил ни капли дождя». «Ни капли», — согласился поверенный, поигрывая ручкой. Это был третий компаньон, мистер Дайк. «А теперь на небе не облачко. Прямо праздничный денек». Он увидел посетителей, положил ручку и встал. «А, Харкер, как дела? Я слышал, адмирала ждут домой». Тут заговорил Харкер, и голос его глухо разнесся по комнате. «К несчастью, мы принесли плохую весть. Адмирал Крэвин утонул, не добравшись до дома. Сам воздух этой конторы изменился, хотя люди не двигались. Они глядели на говорящего, словно шутка застыла у них на устах. Оба повторили «утонул» и взглянули друг на друга, затем снова на вестника и стали его негромко расспрашивать. «Когда это случилось?» — спросил священник. «Где его нашли?» — спросил юрист. «Его нашли», — сказал инспектор, — «в пруду у берега, недалеко от зеленого человека. Он был весь в тине и водорослях. Могли не узнать, но доктор Стрейкер...» «Что такое, отец Браун, вам нехорошо?» «Зеленый человек», — сказал отец Браун, содрогнувшись. «Простите, простите, что я так расстроился». «Расстроились?» — спросил удивленный полисмен. «Чем же еще?» «Наверное, тем, что он в зеленой тени», — сказал священник со слабой улыбкой и добавил тверже. «Я думал, это морские водоросли». К этому времени все смотрели на священника, естественно, полагая, что он спятил. И все же больше всего удивил их не он. После мертвого молчания заговорил врач. Доктор Стрейкер привлекал внимание и внешне. Высокий и угловатый, он был одет вполне корректно, но так, как одевались врачи лет 70 назад. Сравнительно молодой он носил длинную темную бороду, расправляя ее поверх жилета. И по контрасту с ней его красивое лицо казалось необычайно бледным. Портило его что-то странное во взгляде. Не косинка, но как бы намек на косоглазие. Все заметили это, ибо заговорил он властно, хотя сказал только: «Раз мы дошли до подробностей, придется уточнить». И отрешенно добавил: «Адмирал не утонул». Инспектор повернулся с неожиданной прытью и быстро спросил: «О чем вы?» «Я только что осмотрел тело», — сказал Стрейкер. «Смерть наступила от удара в сердце узким клинком, вроде стилета. А уж потом, через некоторое время, тело спрятали в пруду». Отец Браун глядел на Стрейкера так живо, как он редко на кого-либо глядел, и когда все покинули контору, завел с ним беседу на обратном пути. Их ничто не задержало, кроме довольно формального вопроса о завещании. Нетерпение юного секретаря подогревали профессиональные церемонии юриста. Наконец, такт священника, а не власть полисмена, убедил мистера Дайка, что тайну делать не из чего, и он с улыбкой признал, что завещание совершенно заурядно, адмирал оставил все единственной наследнице, и нет никаких причин это скрывать. Врач и священник медленно шли по дороге из города к усадьбе. Харкер вырвался вперед, стремясь, как всегда, попасть куда-нибудь. Но этих двоих больше занимала беседа, чем дорога. Высокий врач довольно загадочным тоном сказал низенькому священнику: «Что вы об этом думаете, отец Браун?» Отец Браун пристально глянул на него и ответил: «Видите ли, кое-что я думаю. Но трудность в том, что я едва знаю адмирала, хотя хорошо знаком с его дочерью». «Адмирал, — угрюмо сказал доктор, — из тех, о ком говорят, что у них нет ни единого врага». «Полагаю, вы хотите сказать, — заметил священник, — что еще о чем-то говорят?» «Это не мое дело», — поспешно и рисковато сказал Стрейкер. «Он бывал не в духе. Раз он угрожал подать на меня в суд за одну операцию, но, видимо, передумал. По-моему, он мог обидеть подчиненного». Взор отца Брауна остановился на секретаре, шагающем далеко впереди, и, вглядевшись, он понял, почему тот спешит. Ярдов на 50 впереди него брела к дому Оливия. Вскоре секретарь нагнал ее, и все остальное время отец Браун созерцал молчаливую драму двух спин, уменьшавшихся с расстоянием. Секретарь, очевидно, был очень взволнован, но если священник и знал, чем именно, он промолчал. Когда они дошли до поворота к дому врача, он сказал только: «Не думаю, чтобы вы еще что-нибудь нам рассказали». «С чего бы мне?» — резко сказал врач, повернулся и ушел, не объяснив, как закончил бы он вопрос — «С чего бы мне рассказывать или с чего бы мне еще что-то знать?» Отец Браун заковылял в одиночестве по следам молодой пары, но когда он вступил в аллеи Адмиральского парка, его остановило то, что Оливия неожиданно повернулась и направилась прямо к нему. Лицо ее было необычайно бледно, глаза горели каким-то новым, еще безымянным чувством. «Отец Браун, — сказала она, — я должна поговорить с вами как можно скорее. Выслушайте меня, другого выхода просто нет». «Ну, конечно», — отвечал он так спокойно, словно мальчишка спросил его, который час, — «куда нам пойти?» Она повела его к одной из довольно ветхих беседок, и когда они уселись за стеной больших зазубренных листьев, заговорила сразу, словно ей надо было облегчить душу, пока не отказали силы. «Гарольд Харкер, — сказала она, — рассказал мне кое-что. Это ужасно». Священник кивнул, и она продолжала: «Насчет Роджера Рука. Вы его знаете?» «Мне говорили, — отвечал он, — что товарищи зовут его Веселый Роджер, — именно потому, что он не весел и похож на пиратский череп с костями». «Он не всегда был таким», — тихо сказала Оливия. «Наверное, с ним случилось что-то очень странное. Я хорошо знала его. Когда мы были детьми, мы играли на берегу. Он был рассудителен и вечно твердил, что пойдет в пираты. Пожалуй, он из тех, о ком говорят, что они могут совершить преступление, начитавшись ужасов. Но в его пиратстве было что-то поэтичное. Он тогда был вправду веселым Роджером. Я думаю, он последний мальчик, который действительно решил бежать на море, и семья, наконец, его отпустила. Но вот...» «Да?» — терпеливо сказал отец Браун. «Наверное, — продолжала она, внезапно засмеявшись, — бедный Роджер разочарован. Морские офицеры редко держат нож в зубах и размахивают черным флагом. Но это не объясняет, почему он так изменился. Он прямо закоченел, стал глухой и скучный, словно ходячий мертвец. Он избегает меня, но это не важно. Я думала, его подкосило какое-то страшное горе, которое мне не дано узнать. Если Харкер говорит правду, горе — это просто сумасшествие или одержимость. — А что говорит Гарольд? — спросил священник. — Это так ужасно. Я едва могу произнести, — отвечала она. Он клянется, что видел, как Роджер крался за моим отцом, колебался, потом вытащил шпагу, а врач говорит, отца закололи стальным клинком. Я не могу поверить, что Роджер причастен к этому. Он угрюм, отец вспыльчив, они ссорились. Но что такое ссора? Я не заступаюсь за старого друга, он ведет себя не по-дружески. Но бывает же, что вы просто уверены в чем-то. Однако Гарольд клянется... — Похоже, Гарольд много клянется, — заметил отец Браун. Она помолчала, потом сказала другим тоном. — Да, он клялся. Он только что сделал мне предложение. — Должен ли я поздравить вас? — Или, скорее, его? — спросил священник. — Я сказала ему, что надо подождать. Он ждать не умеет. Внезапный смех снова настиг ее. Он говорит, что я его идеал и мечта и тому подобное. Понимаете, он жил в Штатах, но я вспоминаю об этом не тогда, когда он говорит о долларах, а когда он говорит об идеалах. «Я полагаю», — очень мягко сказал отец Браун, «вы хотите знать правду о Роджере, потому что вам надо решить насчет Гарольда». Она замерла и нахмурилась, потом неожиданно улыбнулась и сказала: «Право, вы знаете слишком много. Я знаю очень мало, особенно в этом деле», — невесело сказал священник. «Я только знаю, кто убил вашего отца». Она вскочила и глядела на него сверху вниз, побледнев от изумления. Отец Браун раздумчиво продолжал: «Я свалял дурака, когда это понял. Они спросили, где его нашли, и пошли толковать о зеленой тени и зеленом человеке». Он тоже поднялся и, сжав свой неуклюжий зонт, с новой решимостью и новой значительностью обратился к Оливии. «Я знаю кое-что еще, и это ключ ко всем вашим загадкам. Но сейчас я ничего не скажу. Думаю, это плохие вести, но не столь плохие, как то, что вы вообразили». Он застегнул пальто и повернулся к калитке. «Пойду повидаю вашего Рука в хижине на берегу, возле которой его видел Харкер. Думаю, он живет там». И он направился к берегу. Оливия была впечатлительна. Пожалуй, слишком впечатлительно, чтобы безопасно размышлять над намеками, которые бросил ее друг, но он спешил за лекарством от ее забот. Таинственная связь между его озарением и случайным разговором о пруде и кабачке мучила ее сотнями уродливых символов. Зеленый человек стал призраком, увитым гнусными водорослями. Вывеска кабачка — человеком на виселице, а сам кабачок — темным подводным пристанищем мертвых моряков. Однако отец Браун избрал самый быстрый способ разогнать эти кошмары ослепительным светом, который был загадочнее тьмы. Прежде чем зашло солнце, что-то вернулось в ее жизнь и еще раз ее перевернуло. Она едва догадывалась, что именно об этом тоскует, пока внезапно, словно сон, к ней вернулась старая, знакомая и все же непостижимая и невероятная. Роджер Рук бежал по дюнам, Но еще когда он был точкой в отдалении, она увидела, как он изменился. Пока он приближался, она разглядела, что его темное лицо освещено улыбкой и радостью. Он подошел прямо к ней, как будто они не расставались, обнял ее и сказал: «Слава Богу, теперь я могу заботиться о тебе». Она едва поняла его и услышала, как сама спрашивает, почему он так счастлив. «Понимаешь, — ответил он, — я узнал плохие новости.